Виктор Молотов, Александр Лиманский, Деконструктор, Терра Прайм, том 2, читает Юрий Гуржий. Аннотация будет с первого тома, поскольку текст ко второму тому сожрал шнурок. Вы сами понимаете, почему мы не можем его наказывать. Сапер ошибается дважды в жизни. При выборе профессии, когда решает, что слишком стар для еще одной войны. 30 лет провел в армии. Мосты, растяжки, фугасы. Я всегда знал, куда бить, чтобы конструкция сложилась. Теперь мое тело в стазисе на Земле, а сознание в аватаре на планете в другом мире, где динозавры так и не вымерли. Вместо базы меня выбросило на свалку. Причем я оказался там голый и без оружия. В нагрузку дали и помощницу, которая язвит чаще, чем помогает. Мой сын пропал на базе «Восток-5», и корпорация умыла руки. А я должен его найти. Глава первая. Молчание длилось секунд 5, может 7. На стрельбище это вечность, в допросной это разминка. Майор стоял вплотную, и я видел каждую деталь его лица. Крупные поры на скулах, нитку лопнувших капилляров на левом крыле носа, седую щетину, пробивающуюся сквозь загар на подбородке. Вой сирены наконец сдох, последний хрип, бульканье, тишина. Остался только стук капель пены, падающий из потолка на залитый белой кашей пол и тихое шипение шнурка, который вцепился в мою голень и категорически не собирался отцепляться в присутствии такого количества вооруженных людей. «Докладывай», — сказал майор. Голос негромкий, ровный, из тех, которые не нуждаются в повышении тона, потому что за ними стоит привычка отдавать приказы и не повторять дважды. «Что за цирк с конями и пеной?» Я открыл рот, но Штерн оказался быстрее. Голос полковника прорезал воздух, как циркулярная пила, высокий, звенящий, с той надрывной уверенностью, которая бывает у людей, привыкших, что звание работает лучше аргументов. «Товарищ майор, это диверсия!» Штерн шагнул вперед на ходу, отдергивая залепленный пеной халат и пытаясь придать себе вид, хотя бы отдаленно напоминающий начальственный. Получалось скверно. Перекошенные очки, стреснувшие линзы и белые хлопья на бровях сильно портили эффект. «Проникновение на режимный объект, захват заложника, саботаж стратегического оборудования. Я требую немедленного ареста и расстрела на месте, по закону военного времени». «Расстрела. На месте. По законам военного времени». Каждое слово он произносил с нажимом, впечатывая его в воздух, как штамп в документ. 3 десятилетия в армии научили меня безошибочно отличать настоящую власть от ее имитации. Настоящая власть молчит, имитация орет. Майор даже не повернул головы в его сторону, смотрел на меня. «Он лжет», — голос Алисы прозвучал неожиданно. Я почувствовал, как она шагнула вперед, встав чуть впереди и сбоку от меня в позицию, которую в тактическом учебнике обозначили бы как крайне невыгодную для прикрытия, а в человеческом словаре назвали бы «храброй до идиотизма». Девушка подняла голову, глаза вспыхнули возмущением, кулаки невольно сжались, а тело выпрямилось. Голос хоть и дрожал, но звучал твердо, как арматура в бетоне. Штерн нарушил регламент содержания фауны, а вместе с ним и закон. Он приказал уничтожить партию живых образцов термическим способом, чтобы скрыть следы незаконных экспериментов перед проверкой комиссии. 50 с лишним единиц, не внесенных ни в один реестр. Я готова дать показания под протокол. Тишина. Только капли пены шлепали о бетон, как маленькие мокрые метрономы. Штерн повернулся к ней, медленно, с тем ледяным спокойствием, которое у некоторых людей наступает после вспышки ярости, и которое гораздо опаснее самой ярости. Рот открылся, чтобы сказать что-то, от чего Алиса наверняка побледнела бы еще сильнее, но майор его опередил. Заткнулись оба. Два слова, произнесенные тем тоном, от которого замолкают не потому, что просят, а потому, что инстинкт самосохранения перехватывает управление речевым аппаратом. Штерн захлопнул рот, Алиса тоже. Майор, наконец, сместил взгляд с меня на Штерна, мельком оценивающе. Взгляд прошелся по залу, считывая обстановку с цепкостью человека, который привык видеть все и сразу. Задержался на Алисе, скользнул по распахнутым пустым клеткам на тележке перед заглохшей печью, зацепил открытый проем выгула, откуда тянуло влажным ночным воздухом, и остановился на шнурке, который шипел на его сапоги с убежденностью маленького зверя, готового порвать за своего человека все живое, включая майоров, солдат и вооруженные силы Российской Федерации. Потом взгляд вернулся ко мне. «А ты кто такой? Рэмбо недоделанный. Откуда вылез?» «Хороший вопрос. Я его даже оценил. Рэмбо предполагала, что он видит во мне одиночку, играющего в героя. Недоделанный уточнила, что герой из меня так себе. Оба наблюдения были справедливыми. Я опустил пистолет медленно, показательно, чтобы 12 стволов, направленных на меня, не дернулись от резкого движения. Опустил, но не отдал. Сунул за пояс рукояткой наружу. Видно, доступно, не в руке. Компромисс. «Тот, кто не должен сжечь казенное имущество», — сказал я. Добавил, глядя ему в глаза, товарищ майор. Звание повисло в воздухе. Майор прищурился. Так щурится человек, пытающийся разглядеть что-то на дальней дистанции, когда оптика запотела и свет бьет в лицо. Я видел, как работает его мозг, как он перебирает файлы, совмещая голос, интонацию, манеру говорить с лицом аватара, которая ему ни о чем не говорила. Молодое гладкое лицо трактора, лишенное шрамов, морщин и загара, которые делали когда-то мое настоящее лицо моим настоящим лицом. «Рожа у тебя знакомая», — сказал он медленно. Пальцы левой руки потерли подбородок, и я заметил знакомый жест, привычку, оставшуюся с тех времен, когда подбородок был прикрыт под шлемником и чесался в самый неподходящий момент. «А ну, представься, солдат, полное имя». «Роман Андреевич Корсак», — сказал я, — «позывной кучер». «Секунда». Я считал по привычке. Секунда, в течение которой лицо майора прошло через последовательность выражений, каждая из которых в нормальных обстоятельствах длилась бы минуту, а здесь сменялась, как кадры ускоренной пленки. Недоверие, узнавание, шок. И что-то такое, чему я не подобрал название, что заставило жесткие морщины вокруг глаз на мгновение разгладиться, обнажив под командирской броней живого человека. «Бля...» — выдохнул он. — «Рома? Кучер, ты? Живой?» Я смотрел на его лицо и пытался совместить то, что видел, с тем, что помнил. Аватар молодил, спрямлял черты, убирал мелкие отметины прожитых лет, но кое-что не менялось. Посадка головы, чуть наклоненная вперед, бычья, упрямая. Привычка щуриться левым глазом сильнее правого. Тот самый жест, когда пальцы трут подбородок, словно там до сих пор мешает подшлемник. И шрам через бровь, которого раньше не было, но которого аватар скопировал с земного тела, как копирует все, что въелось достаточно глубоко. Гриша Епифанов. Лейтенант Епифанов, потом Старлей, потом капитан. Судан 2042, когда песчаная буря накрыла колонну на марше, и мы двое суток лежали в бронике, дыша через мокрые тряпки, а песок забивался в каждую щель тела и техники. Ливия, 46-й, штурм дворца, когда я снимал растяжки на подходе, а Гриша вел в штурмовую группу по коридорам, и мы встретились на третьем этаже, оба в крови, оба целые, и он протянул мне фляжку с водой, в которой было больше пыли, чем воды. И это была лучшая вода в моей жизни. Потом Сирия, где наши пути разошлись, и я слышал, что его перевели куда-то на восток на повышение. А дальше военная карусель закрутила каждого по своей орбите. И вот он стоит передо мной. Моложе, чем должен быть, в чужом теле, как и я, но с теми же глазами, с тем же наклоном головы и с тем же жестом. На другой планете посреди химической пены и мертвой печи. Мир тесен. Вселенная, оказывается, тоже. Я ухмыльнулся. Живее всех живых, товарищ майор. Хотя твои орлы на КПП старались это исправить. Епифанов качнул головой, медленно, как бык, который не может решить, злиться ему или смеяться. Улыбка пробилась сквозь суровость, треснула жесткую маску командирского лица, как первый росток через асфальт. Мелкая, кривая, но настоящая. «Ну ты даешь», — сказал он тихо. «Я думал, ты на пенсии. Помидоры растишь». Епифанов отступил на шаг, улыбка ушла с лица, втянулась обратно под командирскую маску, как вода в песок. Он повернулся к солдатам, махнул рукой коротким жестом, который в любой армии мира читался одинаково. «Вольно». Стволы опустились. Не все разом, а волной, от ближних к дальним. И красные точки лазеров скользнули с моей груди на пол, на стены, погасли. Напряжение в зале просело, как давление в пробитой шине, и я услышал, как кто-то из солдат шумно выдохнул, выпуская воздух, который держал в легких с момента, когда вошел в помещение. «Каким ветром тебя сюда занесло?» Епифанов потер переносицу указательным и большим пальцем, жест, который я помнил еще по Судану, когда он пытался сосредоточиться после двух суток без сна. «Хотя стой, не здесь, пойдем ко мне». «Григорий Павлович!» Голос Алисы прозвучал так, будто из нее вырвали предохранительную чеку. Она шагнула вперед, и на бледном лице горели пятна румянца, яркие, как сигнальные ракеты на фоне белой кожи. «Вы что, просто так оставите Штерна? Он преступник, он сжигал живых существ для уничтожения улик!» — возмутилась она. Штерн, стоящий у стены в компании двух солдат, которые его не то что конвоировали, но и не отходили далеко, вздернул подбородок. Пена на бровях и сбитые очки придавали ему вид безумного профессора из дешевого кино, но голос оставался острым, режущим, как скальпель. «Майор, вы забываетесь, этот человек проник на режимный объект и напал на старшего офицера. Я буду жаловаться в центр», — отчеканил Штерн. Епифанов повернулся к ним, медленно, всем корпусом, как башня танка, разворачивающая орудие. Лицо стало каменным, без тени улыбки. Без тени чего-либо, кроме тяжелой давящей усталости человека, которому предстоит принять решение одинаково паршивое в любом варианте. «Так», — сказал он, — «лишних динозавров на базе нет?» Пауза. Алиса моргнула. «Нет», — ответил я. «Убежали в джунгли?» «Нет», — подтвердил Епифанов, кивнув сам себе. «Значит, по документам у Штерна все чисто. Нет неучтенки, нет проблемы. Животные живы? Живы. На свободе. Значит, Скворцова довольна. Инцидент исчерпан. Расходимся». Он уже разворачивался к выходу, когда Алиса сделала то, чего я не ожидал. «Он работает на баронов». Четыре слова, произнесенные тихо, почти шепотом, но в помещении с бетонными стенами и остаточным эхом сирены, они прозвучали, как выстрел из стартового пистолета. Солдаты, которые уже начали расслабляться, переглянулись. ЧВКшники у стены дернулись, как от удара током. «Он поставляет семье сырье для наркотиков», — продолжила Алиса, и голос ее окреп с каждым словом, набирая плотность и вес, будто она, наконец, решилась сбросить груз, который таскала на себе слишком долго. «У него здесь, в нижних лабораториях, целый цех. Мутагенные эксперименты, модификации фауны, переработка желез для синтеза стимуляторов. Я была в карантинном блоке и видела документацию на поставки, которые не проходили ни по одному официальному каналу. Образцы поступали с территории баронов и уходили обратно в переработанном виде». А вот теперь повисла настоящая тишина. И когда это она успела все разглядеть? Или берет Штерна на понт? Умная девочка увидела мутирующих Дино и сразу все поняла. Выстроила логическую цепочку. Да на такой жениться можно. Кажется, я влюбляюсь, влюбляюсь. Я слышал, как Шнурок скребет когтями по бетону у моей ноги, и больше ничего. Епифанов застыл. Спина выпрямилась, плечи окаменели, и потому как медленно он повернул голову к Штерну, стало ясно, что внутри этого человека сейчас происходит процесс, результат которого будет крайне неприятен для кого-то в этом зале. «Штерн, блядь», — произнес он тихо сквозь зубы, и каждая буква проходила через стиснутые челюсти, как проволока через волочильный станок. «Сука, я знал, что ты гнида. Чувствовал. Но чтобы с бандитами...» Штерн побледнел. Впервые за все время, что я его видел, по-настоящему побледнел. И бледность была не от страха, а от понимания, что карточный домик, который он строил, рухнул, причем рухнул не от взрыва, а от одного выдоха маленькой женщины с красными от химии глазами. «Это клевета!» — начал он. «Не обоснованы?» «Взять его», — сказал Епифанов. «В карцер. До особого распоряжения». Двое солдат шагнули к Штерну, и в этот момент ЧВКшники у стены ожили. Движение было быстрым, натренированным, руки метнулись к автоматам, которые лежали у их ног, и пальцы почти коснулись цевья, когда ближайший из регулярных бойцов развернул ствол. «Полковник подчиняется только научному совету». Голос ЧВКшника звучал ровно, профессионально, без истерики. «Вы не имеете права». Епифанов повернулся к нему с той неторопливостью, с которой поворачивается человек, для которого угроза стала частью повседневного быта, как утреннее построение или чистка зубов. «Это моя база», — сказал он, и голос упал на полтона, став глухим, утробным, идущим из груди. «Еще одно движение, и я положу тут всех. Спешу на попытку бунта, мордой в пол быстро». Регулярные бойцы взвели затворы. Щелчки раскатились по залу, множественные, синхронные, и этот звук в замкнутом помещении подействовал лучше любых слов. Металлический хор из дюжины автоматов, каждый из которых говорил одно и то же. «Нас больше, и мы не шутим». Штерн считал. Я видел, как считал. Глаза метались от своих ЧВКшников к регулярным бойцам, от стволов к выходам от Епифанцева ко мне. Арифметика была простой и безжалостной, двое против дюжины, в замкнутом пространстве, без укрытий. Результат предсказуем. «Спокойно», — сказал он, поднимая руки выше. Голос стал ровным, деловым, будто он выступал на совещании. «Не рыпаться. Майор совершает ошибку, но мы разберемся в правовом поле». ЧВКшники опустили руки, медленно контролируемо глядя на Штерна за подтверждением. Он кивнул, и они позволили солдатам завести им руки за спину. Штерна увели. Последнее, что я увидел, — это его затылок с прилипшими хлопьями пены и прямую несгибаемую спину. Под грязным халатом он шел как человек, идущий не в карцер, а на деловую встречу. Эта уверенность в собственной неприкосновенности беспокоила меня больше, чем все его угрозы. Люди, которые не боятся тюрьмы, знают что-то, чего не знаешь ты. Епифанов повернулся к Алисе, лицо снова стало жестким, рабочим, без следа той мимолетной теплоты, с которой он смотрел на меня минуту назад. «Скворцова, марш к себе, пиши объяснительную, подробно, все, что знаешь про схемы Штерна, про поставки, про эксперименты, даты, имена, номера, партий, и чтобы ни слова за пределы базы, понятно?» Алиса кивнула, потом развернулась и пошла к выходу, но уже без напряжения и уставшая. «Пойдем», — сказал Епифанов, хлопнув меня по плечу. Ладонь была тяжелая и горячая, и шлепок по броне трактора прозвучал, как удар по пустой бочке. «Нам есть о чем поговорить». Мы двинулись к выходу. Солдаты расступились, пропуская нас, и я чувствовал их взгляды на спине, любопытные, настороженные, оценивающие. Полуторацентнеровый трактор весь в пене и копоти, рядом с командиром базы, который обращался к нему на «ты». Зрелище, надо полагать, занимательное. Шнурок семенил за мной, стуча когтями по кафелю коридора, вертя головой во все стороны и шипя на каждого, кто оказывался ближе 2 метров. Маленький зеленый параноик с хвостом. Один солдат, молодой, с курносым лицом и нервными руками, шагнул в сторону, когда шнурок метнулся мимо его сапога и замахнулся прикладом. «Шел вон, тварь!» Я перехватил приклад левой рукой, мягко, без рывка, просто обхватив пальцами трактора стальную трубу подствольника и остановив движение, как останавливают маятник. «Оставь он со мной», — заявил я. Солдат уставился на мою руку, потом на меня, потом на шнурка, который из-за моей ноги шипел на него, как закипающий чайник. Епифанов обернулся, посмотрел на шнурка, и брови поехали вверх медленно с тем выражением человека, который за свою карьеру видел многое, но динозавра на поводке у старого друга в списке виденного еще не имел. «Это еще что за покемон?» — спросил он. «Трофей», — сказал я. «Ходит за мной по пятам. Пришлось усыновить». Епифанов хмыкнул. Присел на корточки, разглядывая шнурка, который в ответ ощетинился, расправил загривковые перья и издал звук, который при большом воображении можно было принять за рычание взрослого хищника. При маленьком воображении это было скорее бурчание рассерженного хомяка. «Надо же», — сказал Епифанов, выпрямляясь. «Впервые вижу, чтобы Троодон вел себя как дворняга. Ладно, пусть идет. В таком возрасте он не опасен». Помолчал секунду и добавил. «Даже интересно, что из этого выйдет. Зная тебя, кучер, мы будем все приятно удивлены». Кабинет майора располагался на 2-м этаже административного блока и, судя по обстановке, служил ему одновременно рабочим местом, столовой, спальней и, вероятно, кладовой для всего, что не влезло в оружейку. Железный стол стоял у стены, заваленный картами, папками и пустыми кружками. На стене висела огромная топографическая карта сектора с цветными булавками и нитями, образующими паутину маршрутов, зон ответственности и чьих-то территориальных амбиций. Рядом стоял сейф, массивный, старый, с вращающимся кодовым замком. Под потолком гудел вентилятор, лениво гоняя теплый воздух, пахнущий бумагой, оружейным маслом и застарелым табачным дымом. Шнурок обнюхал каждый угол, чихнул от пыли, забрался на стул у стены и свернулся клубком, обмотав себя хвостом. Янтарные глаза следили за нами из-под полуопущенных век, и через минуту он уснул, вздрагивая во сне. Набегался, наволновался, я его понимал. Епифанов открыл сейф, порылся на нижней полке и вытащил мутный стеклянный графин, в котором плескалась жидкость неопределенного цвета, где-то между болотной тиной и застоявшимся чаем. Следом появились 2 граненых стакана из тех, которые пережили развал Союза, 3 войны и, судя по щербинам на кромке, 2 рукопашных схваток. «Болотная», — сказал Епифанов, разливая. Жидкость текла густо, маслянисто, и в воздух поднялся запах, от которого у меня непроизвольно сморщился нос. Грибы, спирт и что-то еще земляное, тяжелое, словно кто-то настаивал самогон на торфе. «Местный настой на грибах и спирте. Гадость редкая, но мозги прочищают лучше водки». Он придвинул стакан ко мне. Я взял, покрутил в пальцах. Мутная жидкость качнулась, оставив на стекле маслянистый след. «За встречу», — сказал Епифанов. «Мы выпили». Ощущение было такое, будто кто-то влил в горло расплавленный свинец, приправленный лесным пожаром. Жидкость обожгла пищевод, рухнула в желудок и взорвалась там теплой волной, от которой по телу трактора прошла крупная дрожь. Глаза заслезились. Рот наполнился привкусом сырых грибов, хвои и чего-то горького, неидентифицируемого, что, вероятно, было либо ферментом местной флоры, либо медленно действующим ядом. Я поморщился. Епифанов крякнул и занюхал кулаком по-солдатски, как нюхали еще в учебке. «Ну, рассказывай». Он откинулся на стуле, который жалобно скрипнул под его весом. Лицо расслабилось, командирская маска сползла на 2 миллиметра, обнажив усталость, которую он прятал весь день. «Ты же не просто так в расходники записался. У тебя пенсии хватит на домик в Сочи. Я крутил стакан в пальцах. Граненое стекло было теплым от содержимого и скользким от конденсата. Внутри стакана еще оставалась капля болотной, мутная, как мои перспективы. «Я за сыном пришел, Гриша», — обозначил я. «Сашка, он на Востоке 5, связи нет. Он прислал мне сообщение, я решил сам его вытащить». Рука Епифанова, наклонявшая графин над вторым стаканом, замерла. Мутная струйка застыла в воздухе, потом сорвалась одинокой каплей, гулко ударившей о дно стакана. Он медленно поставил графин на стол, аккуратно, точно, как ставит хрупкий предмет, когда руки начинают подрагивать. Лицо изменилось. Не выражением, выражение осталось тем же, но как-то осело, потяжелело. Словно под кожу подложили лишний год. Морщины, которые минуту назад были просто линиями усталости, стали глубже, темнее. И глаза эти, колючие, светлые глаза, которые смотрели на меня с тем же веселым прищуром, что и в суданской пыли, потухли. Он смотрел на меня. Долго, тяжело. Так смотрят на человека, которому предстоит услышать то, после чего мир делится на до и после. «Пей, Рома», — сказал он тихо. «Пей до дна». Он пододвинул мне полный стакан. Жест был точный, почти нежный. И от этой нежности по позвоночнику прошел холод, который не имел отношения ни к пене, ни к кондиционеру, ни к ночному воздуху, сочившемуся сквозь неплотно закрытое окно. «Гриша?» Епифанов сцепил руки на столе. Пальцы побелели в суставах. «Крепись, брат». Голос стал глухим, далеким, как будто шел из-за толстой стены. «Тут жопа полная. Нет больше Востока 5». Пауза, секунда. «Может, вечность?» «И Сашки твоего больше нет. Он погиб». Глава вторая. Сашки больше нет. Три слова. Они вошли в меня не через уши, а через солнечное сплетение, как осколок, который пробивает броню не силой удара, а точностью попадания, как в единственный незащищенный шов. Я знал это ощущение, помнил его телом, мышечной памятью, записанной в нервные окончания. Так чувствуешь себя, когда взрывная волна прошла слишком близко. Вроде стоишь, вроде цел, а внутри уже что-то сместилось. И ты еще не понимаешь, что именно, но понимаешь, что до взрыва ты был одним, а после него стал другим. Гришино лицо плавало передо мной, и я видел, как его рот продолжает двигаться, что-то еще произносит, может быть, слова утешения или подробности, но звук пропал. Просто исчез, как будто кто-то вынул из мира батарейку, отвечающую за акустику. Остались только губы, которые шевелились в тишине, и глаза, колючие, светлые глаза, в которых я читал сейчас не командирскую жесткость, а ту осторожную сострадательность человека, который знает, что нанес рану и ждет, когда из нее пойдет кровь. Кровь не пошла. Пока. Вместо нее пришел холод. Он начался в животе, в той точке, где солнечное сплетение собирает в узел нервное окончание со всего тела, как электрощиток собирает провода. Там что-то оборвалось, щелкнуло. С коротким внутренним хрустом из этого разрыва потек леденящий холод, заполняющий все нутро. Желудок, легкие, грудная клетка. Он поднимался медленно, неотвратимо, и с каждым сантиметром мир вокруг терял цвет. Сердце аватара, мощный модифицированный мускул, рассчитанный на перекачку усиленной крови по телу, которая в полтора раза сильнее обычного человеческого споткнулась, пропустила удар. Я почувствовал эту паузу, провал, пустую долю секунды, когда в груди не было ничего, ни ритма, ни движения, ни жизни, только тишина и ожидание. А потом следующий удар пришел тяжелым, болезненным толчком, от которого дрогнули ребра, и каждый последующий повторял его гулко и натужно, как поршень двигателя, работающего на последних каплях топлива. Звук вернулся не весь сразу, а кусками, как радиосигнал, пробивающийся через помехи. Гул вентилятора под потолком, стук капель за окном, скрип Гришиного стула. Его голос. Тихий, осторожный. «Рома, ты слышишь?» «Я слышал. Все слышал. Просто мне нечего было ответить, потому что все слова, которые я знал, все три языка, на которых мог объясниться, вся профессиональная терминология сапера, инженера и солдата, все это оказалось бесполезным хламом перед лицом трех слов, которые Гриша только что произнес. В левом глазу защипало мелко, остро, как бывает, когда под веко попадает песчинка. Только это был не песок. Влага собралась на нижнем веке и повисла там, не скатываясь, удерживаемая синтетической кожей аватара, которая была слишком гладкой, чтобы позволить слезе пройти тот путь, который она проходит по нормальному человеческому лицу. Сука. И ведь не втянешь ее обратно. Не шмыгнешь, как носом, чтобы пропала. Не сморгнешь быстро, притворяясь, что в глаз попала соринка. Висит, и все видят. И ты знаешь, что все видят, и ничего не можешь сделать. 50 лет плакать стыдно. Не потому, что мужчины не плачут. Эту дурацкую максиму я перерос еще в Судане, когда мой друг Витька Колосов умирал у меня на руках 20 минут. И я ревел, как мальчишка, зажимая ему культю жгутом. Стыдно, потому что слезы ничего не меняют. Они не вернут Сашку, не отмотают время назад, к тому моменту, когда он сказал: «Бать, я нашел работу, нормально, там платят хорошо». Я мог бы, должен был спросить, какую работу, где, с кем. Мог бы сказать: не лети. Мог бы дать денег на эту чертову ипотеку, продать квартиру, залезть в долги, сделать что угодно, лишь бы мой сын не оказался на другой планете в списке тех, кого не пощадили. Но я не спросил, не сказал, не дал, потому что привык уважать чужие решения. Потому что жизнь научила меня, что каждый взрослый мужчина сам выбирает, куда ему идти и за что умирать. Благородный принцип, красивый и абсолютно бесполезный, когда этот взрослый мужчина твой единственный сын. Стакан стоял на стуле пустой, смутной каплей болотной на донышке. Я смотрел на него и видел уже не стакан, а точку фокусировки. Якорь в реальности, за который можно ухватиться, чтобы не уйти туда, куда сейчас тянуло. В темноту и в ату, где ничего не болит, потому что ничего не чувствуешь. Нет, не сейчас. Я протянул руку. Пальцы трактора обхватили граненое стекло. Рука не дрожала. Это я отметил с какой-то отстраненной профессиональной гордостью, которая жила отдельно от горя и продолжала работать как автономная система жизнеобеспечения. Но костяшки пальцев побелели, этого я скрыть не мог. Я поставил стакан перед Гришей, движение получилось точным. «Еще», — сухо сказал я. Гриша посмотрел на стакан, потом на меня, потянулся к графину, но я остановил его, прежде чем он налил. «И подробности», — добавил я, — «все, что знаешь». Он задержал руку на горлышке графина, секунду помедлил, словно прикидывая, стоит ли. И я увидел, как в его глазах промелькнул тот расчет, который знаком каждому командиру. Сколько информации выдать, чтобы человек не сломался, но получил достаточно для принятия решения. Тонкая грань. Гриша ходил по ней всю жизнь. Потом он налил мне полный себе на два пальца. Мутная жидкость стекла из графина пустой маслянистой струей. Я взял стакан и выпил, не залпом, как в первый раз, а медленным, длинным глотком, чувствуя, как жидкость обжигает небо, язык, горло, оставляя за собой шлейф горечи и тепла. Желудок принял вторую дозу спокойнее, чем первую, и жар растекся по телу ровной волной, вытесняя холод. Не до конца, но достаточно, чтобы думать. Гриша отпил из своего стакана, поморщился, занюхал кулаком по-солдатски, как это делали в учебке, когда пили паленую водку в увольнительной. Жест из прошлой жизни, которая казалась сейчас такой далекой. «Мало что знаю, Ром», — он заговорил. Ровный деловой тон с намеренно выхолощенными эмоциями. Как говорят, когда факты сами по себе достаточно страшны и не нуждаются в интонационных украшениях. «Восток-5 захвачен. Кем хрен его знает? Связи нет, дроны сбивают на подлете. Глушилки мощные, военного класса». «Военного класса», — повторил я. Это был не вопрос, а констатация. Проговаривание слух, чтобы зафиксировать деталь и начать выстраивать вокруг нее логическую цепочку. «Да», — Гриша кивнул. «Не самопал и не китайское барахло. Серьезная аппаратура. Глушит все, от длинных волн до спутника». Я знал, что это значит. Глушилки такого уровня производят 3 страны на Земле. Может быть, 4, если считать израильтян, которые никогда официально не подтверждают свои разработки. Оборудование дорогое, штучное, его не украдешь с военного склада и не соберешь в гараже из запчастей. Чтобы развернуть такой комплекс на Terra Prime, нужна логистика, деньги и люди, которые знают, как с ним обращаться. Бароны отпадали. У полевых командиров серой зоны хватало стволов и наглости, но не технической базы. Мусорщики на своих дешевых китайских аватарах тем более не потянули бы. Значит, кто-то крупный, кто-то с ресурсами корпорации или государства. Или и то, и другое. «Есть свидетели?» — спросил я. Гриша снова кивнул. Медленно, тяжело, как человек, который выкладывает на стол карту за картой, зная, что каждая следующая хуже предыдущей. «Один. Сержант Вихлев. Егор. Молодой пацан, 24 года, второй контракт». «Где он?» — уточнил я. «Лежит в лазарете. У него нейросбой от шока». «Нейросбой. Знакомый диагноз. Нейрочип аватара рассчитан на определенный порог сенсорного входа. Боль, страх, стресс — все это он обрабатывает, фильтрует, не дает оператору свихнуться от перегрузки. Но если порог превышен, если сигнал оказывается сильнее, чем защитные протоколы могут обработать, чип идет в разнос. Каскадный сбой нейронных цепей, похожий на короткое замыкание. Человека начинает трясти, он теряет связь с реальностью, зацикливается на одном образе или одной фразе, как заевшая пластинка, чтобы довести молодого здорового парня на втором контракте до такого состояния, нужно было показать ему нечто запредельное. Нечто, от чего даже встроенный боевой ИИ не смог его защитить. Я представил, что именно мог увидеть этот сержант Вихлев. Картинка сложилась сама, потому что я видел подобное. В Ливии в 46-м, когда мы вошли в подвал президентского дворца и обнаружили, что охрана сделала с пленными. В Сирии, когда находили последствия работы саперных ловушек, рассчитанных не на убийство, а на максимальное калечение, чтобы крики раненых деморализовали остальных. Горы трупов своих. «Он что-то говорил?» — спросил я. Вихлев. Гриша допил остаток из своего стакана, поставил на стол, и стекло стукнуло о железную поверхность. «Твердит одно. Всех перебили». Гриша потер переносицу большим и указательным пальцами. Говорит, что видел сам, что никого не щадили. Потом начинает трястись и замолкает. Медики колют ему транквилизаторы, но толку мало. Нейросбой — это не психика, это железо. Пока чип не перезагрузится, пацан так и будет зацикливаться. Никого не щадили. «Кто именно?» — спросил я. «Кто захватил?» Гриша покачал головой. «Не знаю, Рома. Вихлев не говорит ничего конкретного. Ни позывных, ни маркировки, ни языка, только перебили и не щадили. Медики считают, что когда чип перезагрузится, он сможет дать больше. Но когда это будет? Он развел руками, и жест получился непривычно беспомощным для человека, который привык контролировать все в радиусе огненного поражения своего подразделения. «А штаб?» — спросил я. «Они-то что говорят?» Гриша откинулся на спинку стула, скрипнули ножки по бетонному полу. «Штаб на востоке один в курсе». Он заговорил медленнее, подбирая слова, и я заметил, как желваки ходят под кожей на его скулах. Привычка, которая появилась у Гриши, когда он злился, но не мог себе позволить показать это подчиненным. Пришел приказ сверху молчать, не распространять панику до выяснения обстоятельств. Дословная формулировка. «Конечно», — я хмыкнул, горький смешок, который не имел отношения к веселью. «Поэтому на земле тишина», — продолжил Гриша. «Родным шлют отписки, технические сложности со связью в секторе «Восток-5». Просим сохранять спокойствие, ситуация под контролем. Стандартная корпоративная болванка, третья от начала в папке «Форс-мажоры». Бюрократия работала одинаково, что в московском военкомате, что на другой планете. Когда случается катастрофа, система запускает протокол самозащиты. Первым делом затыкают рты. Вторым — ищут, на кого списать. Третьим — пишут рапорт, в котором массовое убийство превращается в инцидент, погибшие — в потери, а преступная халатность — в совокупность неблагоприятных факторов. А семьи сидят дома и ждут. Читают отписки про технические сложности и верят, потому что альтернатива слишком страшна. Жены готовят ужин и ставят лишнюю тарелку на стол. Матери звонят на горячую линию корпорации и слушают автоответчик, который бодрым дикторским голосом сообщает, что ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии. Отцы, если они есть, если не ушли, не пропали, не похоронили себя в работе, как я, сидят и смотрят в стену и чувствуют то, что чувствовал сейчас я. Холод в животе и каплю на нижнем веке, которое не втянешь обратно. Только они не знают, а я уже знаю. Я молчал, смотрел в пустой стакан на столе, на мутный след, который болотное оставило на внутренних стенках, маслянистый, тускло поблескивающий в свете лампы. Гриша не торопил. Он сидел напротив, сцепив руки на столе, и ждал, позволяя тишине делать свою работу. Хороший командир всегда знает, когда нужно замолчать, когда слова исчерпаны, и любая новая фраза будет лишней, как лишний грамм взрывчатки, который превращает контролируемый подрыв в неконтролируемый. Гриша протянул руку через стол, тяжелая ладонь легла мне на плечо, и пальцы сжали кожу трактора. «Прости, брат», — сказал он, — «я не уберег». Не уберег. Словно мог, словно в его силах было остановить то, что произошло на Востоке-5. Из этого кабинета, где на стене висела карта с булавками, а в сейфе стоял графин с болотной, словно он лично отвечал за каждого оператора в каждом секторе, и Сашка был не просто строчкой в базе данных, а конкретным парнем, которого Гриша знал по имени и лицу. Может, и знал. Может, они даже разговаривали. Может, Сашка сидел в этом кабинете, на этом самом стуле, и пил из этого же стакана, и Гриша рассказывал ему про Судан и про его отца, который умеет разминировать что угодно, кроме собственной жизни. Я поднял глаза. Слеза все еще висела на нижнем веке, теплая, упрямая, отказывающаяся падать или испаряться. Я не стал ее вытирать. К черту. Взгляд, который встретил Гриша, был жестким. Я чувствовал это изнутри, чувствовал, как мышцы вокруг глаз стянулись, как челюсть сжалась, как лицо аватара приняло то выражение, которое на моем родном земном лице появлялось перед работой, перед разминированием, перед тем моментом, когда ты смотришь на объект и говоришь себе: «Это задача, у нее есть решение, найди его». «Сердце отца не успокоится, пока я не увижу тело», — сказал я. Голос звучал ровно, почти спокойно, и это спокойствие было страшнее любого крика. Я знал это, потому что видел, как Гриша чуть отодвинулся. Его пальцы на моем плече разжались не от безразличия, а от узнавания. Он видел этот взгляд раньше, у людей, которые приняли решение и перестали сомневаться. «Пока я его не похороню или не вытащу живым». «Рома, пока я не увижу сам Гриша», — повторил я, «не со слов контуженного пацана и не из рапорта, который написали для отчетности. Сам». Гриша убрал руку, медленно, осторожно, как убирают ладонь от поверхности, которая оказалась горячее, чем ожидалось. «Понял», — сказал он, коротко по-военному. «Теперь мне нужно спешить еще сильнее. Я поставил стакан на стол. Если он жив, он ждет. Если мертв, я заберу его домой». «Только не наломай дров». Гриша подался вперед, упираясь локтями в стол, и я увидел, как напряглись жилы на его шее. Командирский рефлекс, необходимость удержать подчиненного от самоубийственного решения. «Только я ему не подчиненный». «Не лезь туда один, Рома, слышишь? Один на укрепленный объект с военными глушилками и неизвестным противником — это даже не самоубийство, это арифметика покойника. Он складывается в единственный ответ». «Я умею считать», — сказал я. «Тогда посчитай». Гриша ткнул пальцем в стол и ноготь стукнул о железо с коротким злым щелчком. «Один боец даже с твоими навыками, даже в тракторе, против организованной обороны. Какой результат?» «Хреновый». «Именно. А теперь посчитай по-другому. Группа экипированная, с прикрытием, со связью, с разведданными. Какой результат?» «Получше», — признал я. «Потому что мог быть упрямым, но не мог быть идиотом. Одно с другим несовместимо, по крайней мере, у саперов, которые доживают до 50 лет». «Вот именно». Гриша откинулся назад, и выражение его лица смягчилось на полградуса. «С категорически нет, до рад, что ты не совсем еще свихнулся». «Группа 7, разведка, сейчас в красном секторе на задании. Должны вернуться на днях». «На днях», — повторил я, и слово было горьким на вкус. «Они самые быстрые и самые отмороженные из тех, кто еще дышит». Гриша говорил ровно, по-деловому, как говорят на оперативных брифингах. И я был благодарен ему за этот тон, потому что деловитость отрезвляла лучше, чем сочувствие. «Как вернуться, снарядим экспедицию на Восток-5. Полноценную, не набег одного контуженного папаши, а операцию. С прикрытием, со снаряжением, со связью я впишу тебя в состав. Твои навыки сапера там ой как пригодятся, особенно если пятерку действительно укрепили». Я хмыкнул. Привычка искать нестыковки работала даже сквозь тупую боль, как автопилот, который ведет самолет, когда пилот лежит без сознания. Мозг зацеплялся за детали, вертел их, проверял на прочность, как проверяют каждый элемент цепи на растяжке перед тем, как резать. «У вас что, одна группа на всю базу?» — спросил я. Гриша усмехнулся. «Разведчики тут дохнут, как мухи, Рома». Он покрутил пустой стакан между ладонями, и стекло тихо скрижетнуло по металлу стола. «Терапрайм жрет их быстрее, чем мы набираем. Семерка — единственный, кто живет долго. Остальные...» Он махнул рукой, и в этом жесте была усталость человека, который слишком долго подписывал похоронки и заполнял графу «причина гибели», формулировками в которых слово «сожран» заменялось на критическое повреждение биологической оболочки вследствие контакта с агрессивной фауной. «Жди их». «Ждать». Самое паршивое слово в словаре сапера. Хуже только сюрприз. Но я кивнул, потому что Гриша был прав, а мертвый отец не спасет живого сына. И не похоронит мертвого. Я поднялся, стул отъехал назад по бетону с протяжным скрежетом, от которого шнурок, дремавший под столом, подскочил, как от удара током. Одно мгновение он был свернутым калачиком, комком чешуи и перьев у ножки стола, и следующий уже стоял, расставив лапы, вытянув шею и бешено вращая головой в поисках опасности. Не обнаружив немедленной угрозы, Шнурок встряхнулся всем телом, начиная с головы и заканчивая кончиком хвоста, так что мелкие перья на загривке встопорщились и улеглись обратно веером. Потом подошел ко мне и ткнулся носом в голень трактора. Гриша наблюдал за этим, но до сих пор не определился, как относиться к боевому саперу с ручным динозавром. «Тебе кредиты нужны?» — спросил он, вставая из-за стола. Голос сменил регистр с тяжелого и личного на деловой, практически, и я был благодарен за этот переход. Потому что деловые вопросы проще. У них есть конкретные ответы. «Комната нормальная, могу распорядиться. Выделим что-нибудь из офицерского фонда, не казарму». Я качнул головой. «Не надо». «Рома, сам заработай, Гриша». Я посмотрел на него, и в моем взгляде было достаточно, чтобы он не стал настаивать. Ни упрямство, ни гордость, хотя и то, и другое имелось в наличии. Принцип. Простой, как схема электровзрывной цепи. Кто платит, тот заказывает. Кто кормит, тот привязывает. Я не затем летел полгалактики в чужом теле, чтобы оказаться на чьем-то содержании даже у старого друга. Тем более у старого друга, который командует базой и отчитывается перед штабом, а штаб, как мы только что выяснили, умеет молчать о массовых убийствах ради стабильности. «Я не на иждивении приехал», — сказал я. Гриша хмыкнул, но спорить не стал. Знал меня достаточно долго, чтобы отличать ситуацию, когда кучер упрямится по привычке, от ситуации, когда кучер упрямится всерьез. Сейчас был второй случай. Я двинулся к двери. Шнурок тут же засеменил следом, цокая когтями по бетонному полу, с той деловитой поспешностью, с какой мелкие собаки бегут за хозяином, когда боятся отстать. У порога я остановился, положил руку на дверной косяк и повернулся к Грише в полоборота. «Кстати», — сказал я, — и тон мой стал другим, тем ровным, спокойным тоном, который опытные люди распознают мгновенно, потому что за ним обычно следует что-то неприятное. «Твой капитан-особист, который меня досматривал, забрал у меня две железы Ютораптора и коробку ампул Берсерка». Я выдержал паузу. Гриша молчал, но я видел, как изменилось его лицо. Не удивление, скорее что-то вроде усталого раздражения, которое бывает у человека, обнаружившего протечку в трубе, которую он латал уже трижды. «Потерял при досмотре», — добавил я. И кавычки вокруг слова «потерял» были слышны так же отчетливо, как если бы я нарисовал их в воздухе. «Надеюсь, ты не такой». Гриша скривился. От бессилия, что не может с этим ничего сделать, потому что если начнет закручивать гайки, система развалится. А людей и так не хватает. Тьфу ты. Он сплюнул в сторону машинальным жестом, которого я за ним раньше не замечал. Видимо, приобретенное на Terra Prime. «От этой гнили никуда не деться, Рома. Тут все в доле. Все. От рядового до начальника смены. Зарплаты по местным меркам маленькие, риски большие, а товар дорогой и лежит прямо под ногами». Он замолчал, потер переносицу тем самым жестом из Судана и продолжил, глядя мне в глаза, с той откровенностью, которая возможна только между людьми, которые давно перестали друг перед другом играть. «Я закрываю глаза», — сказал он, — «потому что если открою, мне придется посадить половину базы, а вторая половина разбежится. И я останусь один с картой на стене и сейфом, в котором, кроме болотной, ни хрена нет. Люди работают, пока у них есть стимул. Отними этот стимул, и они перестанут работать. Или перестанут жить. На Terra Prime между первым и вторым разница невелика». Я слушал и не перебивал. Не потому что соглашался, потому что понимал. Логика Гриши была безупречной с точки зрения полевого командира, который держит базу на голом энтузиазме и контрабанде. Закон здесь работал примерно так же, как электроника вблизи местного электромагнитного поля, то есть через раз и с перебоями. В зеленой зоне еще можно было делать вид, что правила существуют. За ее пределами правило было одно — выживай. «Я не прокурор, Гриш», — сказал я. «Мне плевать, кто что тащит и куда продает. Мне нужно свое. Те железы были мои. Я их добыл, когда два ютораптора решили, что свежий авик — это вкусный завтрак». «И что ты хочешь?» «Свою долю». Я произнес это просто, как произносит очевидные вещи. «Вода мокрая, небо голубое, капитан вор должен вернуть украденное». «Скажи ему, чтобы перевел мне процент от того, что выручит. Нормальный процент, не подачку». Я улыбнулся. Той улыбкой, от которой опытные люди делают шаг назад и начинают прикидывать расстояние до ближайшего укрытия. Гриша смотрел на меня секунду, может, две. Потом вздохнул тяжело, протяжно, с тем звуком, который издает воздух, выходя из проколотой шины. «Ладно», — сказал он, — «устрою, получишь компенсацию. Только без самосуда, Рома, хватит мне проблем». «Без самосуда», — согласился я. «Пока». Это «пока» я оставил при себе. Вышел в коридор второго этажа административного блока. Под потолком через рваные промежутки горели лампы в проволочных плафонах, и каждая вторая подмигивала, то разгораясь, то притухая в такт невидимым пульсациям. Когти мелко стучали по бетону за моей спиной. Цок-цок-цок-цок, ритмичный, деловитый звук маленького хищника, который идет за своим человеком и не собирается отставать ни при каких обстоятельствах. Я шел, слушая этот перестук, и он странным образом успокаивал, заполняя ту пустоту, которая осталась после разговора с Гришей, мелким живым реальным присутствием существа, которому было плевать на мои проблемы, но которое выбрало мою ногу вместо целого леса. Болотное уже выветрилось, грибной привкус еще стоял на корне языка, и в желудке тлел остаток тепла от двух стаканов, но голова уже была ясной. Боль никуда не делась. Она сидела там, за ребрами, тяжелая и горячая, как не взорвавшийся снаряд, застрявший в стене. Но я загнал ее в дальний угол, заложил мешками с песком и повесил табличку «Не трогать, разберусь позже». Саперский подход к эмоциям. Не обезвредить, так обложить. Главное, чтобы не рвануло в неподходящий момент. «Пока не увижу тело, Сашка жив. Точка». Слова мальчишки с неразбоем — это не доказательство. Это показания контуженного свидетеля, которые в любом военном трибунале разнесут в щепки за 5 минут. «Всех перебили» может означать что угодно, от реального массового убийства до паники неопытного сержанта, который увидел десяток трупов и экстраполировал на всю базу. Неразбой искажает восприятие. Я знал это, читал в методичках. Человек с каскадным отказом нейрочипа путает хронологию, масштабы, лица. Может принять 10 за 100. Может принять раненого за мертвого. Пока не увижу тело, Сашка жив. Это не надежда, это рабочая гипотеза. Сапер не работает с надеждами, сапер работает с вероятностями. И пока вероятность того, что мой сын жив, не равна нулю, я буду действовать так, будто она равна единице. А если увижу тело, ну, тогда на горбу дотащу до портала и заставлю их всех ответить. Каждого, кто знал и молчал. Каждого, кто писал отписки про технические сложности. Каждого, кто отдал приказ не распространять панику, пока семьи сидят дома и ждут звонков, которые никогда не придут. Но это потом. Сейчас нужны деньги. Срочно на патроны, потому что те, что выдала корпорация вместе со штатным снаряжением расходника, закончатся после первого серьезного боестолкновения. И снаряжение, потому что трактор хорош, но он инженерная модель, не штурмовая, ему нужны доработки. А также на взятки, потому что на Terra Prime за деньги можно купить информацию, маршрут и молчание, а без денег ты слепой, глухой и мертвый. «Ева», — позвал я мысленно. «Слушай, кучер», — она отозвалась мгновенно, как отзывается хорошо настроенная система связи. «Где тут ходок? Кому хабар слить?» В прошлый раз она не ответила, я решил предпринять вторую попытку. «Можешь у Гриши спросить?» «Шучу», — добавила она, поспешно уловив, видимо, что-то в моей нейроактивности, что подсказывало ей, юмор сейчас неуместен. «Я не знаю, кучер, правда». Я остановился. Шнурок, семенивший за мной на расстоянии полуметра, не успел затормозить и впечатался носом в мое колено. Фыркнул возмущенно, мотнул головой и задрал морду вверх, глядя на меня с выражением оскорбленного достоинства маленького хищника, которого заставили ткнуться в чужую коленную чашечку. «Точно», — сказал я вслух, и шнурок навострил.